Глава 18. Мы остановились на той самой поляне, где я регулярно закапывал различные органы диких животных, употреблял безалкогольные настойки из разносортных трав и прочую чепуху, которая никак не помогла мне стать магом и открыть в себе третий глаз. Марию дедушка оценил. И даже в самом начале путешествия попытался разговорить с шутками на тему моей женитьбы и... Ой, какую красавицу ты себе отхватил, Лин. Аристократке это не очень понравилось, поэтому она не придумала ничего лучше, чем просто игнорировать все колкие фразочки и делать вид, будто бы старика и вовсе не существует. Что было очень кстати. Не хватало мне еще, чтобы она вкусила всю прелесть подколок старика и не начала меня травить на пару с ним. Поудобнее усевшись на еще не согретую землю, я кашлянул, дабы привлечь внимание родственника, и начал рассказ. Первоначально дед слушал с хмурым выражением лица, изредка поправляя меня в аббревиатурах и легендах о тьме. А когда я рассказал про Лану, искренне удивился и сказал, что как только он выслушает все, наконец расскажет. Масечка во время моего монолога отмалчивалась и под конец села рядом, что-то теребя в пальцах. Сделала очень умный вид, мол, слушаю тебя всеми ушами, господин. Я мысленно покачал головой и сделал вид, что не обратил на нее никакого внимания. А когда закончил говорить, то жаждой в глазах замер, ожидая услышать от дедули объяснение. Но то, что он рассказал, перевернуло все в сознании. «Я мало что знаю про тьму, Лин», — начал дед, прокашлявшись. «Но в твоей истории много нестыковок. Например, ну, представители рода тьмы, о котором все слышали, на самом деле были судьями, если старые легенды не врут, но никак не сильнейшими магами континента, ущемленными высшими силами. Все было куда проще». «Бред!» — подала голос Мария. «Этот род никогда не был судьями. Я читала про них. Уроды, сеющие лишь хаос и разрушение». Старик удивленно посмотрел на девицу, которая залилась румянцем. Огорченно покивал головой в разные стороны и продолжил. «Они принадлежали некой высшей расе. Кем именно они были, я не знаю. Но то, что передавалось из уст в уста в нашем роде, я помню отчетливо. Они были существами на грани жизни и смерти. Что-то по типу полумертвецов». «Такого быть не может», — взбрыкнул я. «Даже несмотря на сказочность нашего мира, это никак не укладывается в перечень всей херни, которая здесь живет. Ты либо жив, либо мертв. Третьего не дано». «Ты прав, но лишь отчасти», — улыбнулся старик. «Но, Лин, я же сказал, это легенда, которая передавалась из поколения в поколение. Так что прошу». Он еще раз прокашлялся, только как-то задыхаясь. «Просто выслушай. Я не утверждаю тебе, что все, что я говорю, абсолютная правда. Это легенда и не более». Я покорно кивнул и начал усваивать новый для себя материал. Род тьмы — семья первородных существ, таких же, как род света. Только вот между ними почти не было никакой разницы. Род тьмы истребили, род света опошлили, исказили, испортили. И теперь свет — это святая инквизиция. Владельцы всего мира, если можно так сказать, которые сами себе закон. И, собственно говоря, они творят, что хотят. И это не секрет ни для кого. Раньше был баланс, в котором судьями были как свет, так и тьма. У каждой семьи была башня и свои земли, на которых они были царями, подминая под себя другие государства, расы и прочее. Ну, мягко говоря, развивались. Существовали в мире они долгие века, пока тьма не нашла интересный артефакт — забытый камень. Артефакт представлял собой обычный драгоценный кристалл, который на первый взгляд ничего из себя не представлял. Но после того, как некий маг из тьмы провел эксперименты, оказалось, что кристалл был источником безграничной силы. Силы самого Создателя и разрушения. И, как я понял, это была отсылка к силе хаоса. А может и нет. Свету очень не понравилось, что любимые соседи, с которыми они делили мир и власть, стали сильнее. А дальше банально. Затяжная война, которую начали светлые, используя пропаганду, удары из-под тишка и полное истребление. Темные до последнего отбрыкивались от войны как могли. И лишь после того, как глава рода погиб, начали огрызаться. Что, на мой взгляд, было полной глупостью. Надо было сразу отвечать, а не ждать, что их поддержат вассальные области. Кстати, в связи с тем, что их раса была, если верить слухам, полуживой, их не поддерживал никто. Пропаганда сыграла свою роль. От темных отвернулись как нежить, с которой у рода были дорогостоящие контракты по обороту цветмета. так и живые, которым было просто страшно. Свет выиграл великолепно спланированную партию и уничтожил род тьмы навсегда, как они думали. Забытый камень исчез вместе с телом последнего из рода тьмы, а послание, которое он оставил, до сих пор держит в страхе всю Инквизицию. Теперь стало понятно, почему меня как нового последнего так боятся и почему не убили сразу. Мда, втянули меня, конечно, знатно. Подытожил, задумчиво почесывая затылок. Деда, а что насчет Ланы? Что за фокусы были в наш день рождения? Почему все игнорировали инцидент с ней? Мой вопрос, казалось, ввел деда в кому, из которой он вышел только после повторного вопроса. Лин, тут такое дело. Он замялся. Твоя мать даже не была беременной вами. В каком смысле? Оторопел я, вскакивая с земли. Ты что несешь-то? Мать же сама ревела. Мол, не поверю, что ты вышел из меня. В том-то и дело, Лин. В том-то и дело. Твоя мама серьезно болела, и никто не Ага, я такое слышал в фильмах. Перебил. Мол, долго не могли вылечить, пока не пришел всеми забытый целитель и вылечил ее с условием, что она окажет ему услугу. Папашка выпил зелье и осеменил. Тьфу, даже говорить не хочу об этом. Тут уже встрепенулась Мари, которая начала проявлять интерес к нашему разговору. Она деловито отряхнула ноги и уселась рядом. «А дальше что?» — спросила она. «Я не знаю, что такое фильм, Лин, но...» — прокашлялся дед. Целительница сказала, что то, что придет с болью, будет тем, что она обязана будет любить до конца жизни. «Херебри, дядина!» — заметил я. «Ты не поверишь, но я помню, как появился на свет. Значит, должен помнить, если не лукавишь, что Лану принесла целительница в тот же вечер. А ты — проявление распада души». «Что? Како? Проявление чего?» «Распада души твоей матери», — с горечью ответил дед. «Поэтому в тебе не было магии. Ты обычный человек, пустой, без магической души. Был им, по крайней мере», — заметил он. «Тут мне нечего было сказать». Старик терпеливо смотрел на меня, ожидая новых вопросов. «Но мне больше нечего было сказать». «Как ты вышел из души, никто тебе не скажет, как и я, потому что свидетелей этого не было. В конечном итоге вас окрестили как родных детей, и мать исполнила свое обещание». «Да что за бред?» «Не бред, Лин. Бред», — вставила свое «я» Мария. «Распад души — недоказанный эксперимент рода тьмы. Его пробовали провести, но никому этого не удавалось». «А какой смысл это было пробовать?» Еще больше удивился я, понимая, что колпачок начинает закипать. На меня посмотрели с искренним удивлением. Мол, неужели я очевидных вещей не в состоянии понять? А вот когда объяснили, я понял. Понял, что слишком далек от всего этого. Распад души — это лишь способ создать еще одного мага, отдав частичку себя, но подарив существу способность к магии. Этот эксперимент начался, когда от рода воинов тьмы почти ничего не осталось. И даже несмотря на то, что у них, возможно, получилось это сделать физически, они не успели нарастить свой потенциал, не успели создать новых воинов. Это, возможно, объясняет меня и способ, которым я появился. И теперь стало понятно, почему я в любом случае стал бы наследником. История Ланы поразила меня, а точнее, ее полное отсутствие. Она была удобным ребенком, способным искусственным магом, всячески помогала матери, отцу, деду, блистала во всех начинаниях и была гордостью семьи даже на фоне старших сестер. А за день до нашего совершеннолетия пришла та самая целительница. Ее не очень были рады видеть в семейном доме, поэтому моих родителей ждала крайне неприятная прогулка по ночному лесу. Суть всей басни такова, что эта мадам сообщила, один из нас, кто именно она не могла сказать, наследник того самого рода, и что за ним, ней, придут. Собственно говоря, из-за недальновидности моих родителей, а может быть, предсказуемости ситуации было понятно, мол, это сестра. Уж слишком сильна она была для искусственного мага, да еще и настолько юного. Все семейные ценности этого мира, которые мне прививали, рушились на глазах. Насколько было страшно родителям, что их имя будет очернено чадом, что они позволили главе Тианы забрать Лану. Да еще и всячески это проигнорировать. Поиграли с моей психикой, значит? Не знаю, почему видел ее после праздника, с кем на самом деле разговаривал на улице, но, как ни странно, прибытие шайки студентов никак не вписывалось в общую картину. И их игрище дед так и не смог объяснить. Как и Мария, между прочим. «Сучий мир, и ничего святого в этой семейке нет», — с горечью в голосе сказал старику. «Как вы могли? Это же ваше. Это ваш ребенок, как и я», — расстегнул рубашку, показывая разросшуюся метку на сердце. «Смотри, вот он я, наследник, чадо. И что, я стал другим? Я не человек? Не член вашей долбанной семьи?» Дед лишь опустил взгляд и промолчал. Мария, видя, как меня колбасит, положила холодную ладонь на оголенную часть моего плеча и слегка надавила на него, привлекая к себе внимание. «Господин, как бы вы ни были мне противны, ваши переживания я понимаю». «Хул, что ты понимаешь, а?» — злобно спросил я. «Ты знаешь мою историю? Историю того, как я вообще появился в этом мире? А мне? Меня понесло. И без вашего сраного континента зашибись жилось. Да у меня! Да мои!» Я начал заикаться от гнева. «Да что вы знаете о семейных ценностях, если можете так легко отказаться от тех, кого воспитали?» «Лин, я...» — начал дед, но я не дал ему закончить. «А что ты, а? Как можно так с собственной семьей? Насколько ваш мир тупорылый? Страх перед более сильным сословием дает вам право распоряжаться теми, кого воспитали? Как монетками в кармане?» Больше мне никто ничего не смог сказать. Я молча встал. Показал Мари знак следовать за мной и пошел в сторону деревни. Нужно было забрать свои вещи и свалить отсюда, пока можно. Куда? А это мне подскажет система. Но только не сейчас. Мысли на всякий лад не давали покоя. И я вновь не заметил, как вернулся к дому. Этот мир гнилой, как и люди в нем. Зачем здесь я? Возродить род? А я так и сделаю. Пусть они утонут в собственной крови. Мун внимательно смотрел на трех воинов, которые явно следили за происходящим в почти мертвой деревне. Его привлекала их аура. Она была чуждой ему, вкусной и определенно излучала страшную силу. Специфика натуры не давала ему убивать просто так, особенно не врага. Но желание стать сильнее, заставить их напасть на меня, промелькнула в голове дельная мысль. Но привычка выжидать давала о себе знать. Чужаки обменялись между собой парочкой фраз и короткими перебежками выдвинулись в сторону наблюдаемого объекта. Серафим принял верное для себя решение двигаться следом, прячась за стволами деревьев. Подобное преследование длилось долго, ибо воины забрели в полуразрушенный деревенский храм. И Мун, дабы не дать себя обнаружить раньше срока, остался на кромке леса. «Кто же вы такие?» — пробормотал он себе под нос. «Что за сила в вас?» Его размышление прервала троица, которая выходила в 100 метрах от его места ожидания, троица от которой веяла смертью. Чем-то, что заставляло голубоватую кровь, текущую в жилах Серафима, остывать. «День обещает быть продуктивным», — усмехнулся он про себя, узнавая одеяние дочери Монра Вильгельма, в сопровождении того самого персонажа, который, судя по всему, и был его целью. Только вот оценить уровень угрозы этого юноши он не мог. Как и понять, от кого именно так сильно веяло смертью. Неприятное жжение в правой руке заставило его отвлечься от сладостной троицы и закатить рукав рубахи. На мраморно-белой коже виднелась отметина зубов. Этот шрам напоминал о войне с кланом Носферату. О том, что ему нужна сила. Сила и ничего больше. А когда Мун поднял глаза, то цели уже не было видно. А из храма показалась другая троица, которая двинулась вслед компании Леди Марии. «Смогу ли я погладить их всех?» Короткими перебежками он приблизился сначала к полуразрушенной стене храма, где, проклиная себя за торопливость, облокотился на стену, с которой посыпалась крошка. Втянулся в нее и аккуратно выглянул. Ровно в этот момент раздался крик. Крик боли. Юноша лежал на земле, держась окровавленными руками за лицо, в то время как Мария начала колдовать вслед за причудливым на вид стариком. Воины же стояли в боевой стойке перед ними. «Чёртов мир с чёртовой рулеткой событий!» Ругался я, мысленно лежа на спине и держа ладони на лице, пытаясь вытереть непонятную жижу. «Какая тварь меня и чем шибанула?» «Я вас предупреждала», — раздался хладнокровный голос системы. Говорила, что за спиной враг. «Сука! Ты мне это сказала за секунду до того, как нас окликнули и зарядили в меня чем-то!» Выругался я, проклиная все на свете, в том числе и систему. «Вы сами виноваты. Никто не заставлял вас поглощать душу человека, ненаделенного магией, причем адепта забытой силы. Понимая, что от этой идиотки ожидать больше нечего, я очень сильно постарался открыть слипшиеся от странной жидкости глаза и встать с земли. Щурясь от солнца, которое било в глаза, заметил три фигуры, которые чего-то выжидали. Спустя пару секунд зрение улучшилось, и теплое дуновение ветра подсказало, что Мария постаралась меня подлечить. Дед же стояла в боевой позе, держа перед собой две статуэтки, от которых исходило поле, судя по всему, защищавшее нас словно щит. «Только вот надолго ли?» «Что это за черти?» — спросил я у Марии. «Чем меня ударили?» «Магией!» Мария хлопнула в ладоши, выпуская из рук волны ветра по земле, внимательно вгляделась в нулевой результат и проигнорировала меня, обращаясь к деду. «Поле снять не хочешь, старик?» «Милочка, да как мне его снять-то? Помрем же!» — озабоченно ответил дедушка. «Или силушки не хватает выйти из него, а?» Улыбнулся он, несмотря на красное от натуги лицо. Не хватает», — с какой-то горечью в лице ответила Мария. «Вы слишком сильный маг для искусственного». Дедушка ничего не ответил, но и защиту не ослабил. А я принялся докучать вопросами систему на тему боевых заклинаний. Только вот мне ничего толкового не сказали. И пару секунд подумав, я решился. «Дед, а какую магию твое поле удержит?» Тот с легким удивлением посмотрел на меня и ответил. «Ты серьезно, Лин? Забыл, какая магия есть на континенте?» Улыбнувшись, я сел на землю и сосредоточился. «Значит, у меня получится. Чистая энергия, не стихия». Вспоминая сон про трехметрового дрыща и карателя-мутанта, я понимал, что стоит попробовать. По крайней мере, пока нахожусь под защитой. «Ну правда, не за Марией же вечно прятаться?» Закрыв глаза, представил, что нахожусь в самом центре темного помещения или пространства, и вокруг меня нет ничего. Тишина и покой. Визуализировал перед собой частичку света, которая пульсировала. Визуализировал движущиеся частицы вокруг нее. Энергия. Источник энергии. Так пускай воздух будет проводником, а те войны — приемником. Открыв глаза, я коснулся метки, чувствуя легкое жжение в груди. А затем... Скинул левую руку ладонью вперед, высвобождая поток, циркулирующий в теле. «Лин, как ты это?»